9 апреля 1799 года император Павел Петрович на постройку новых братских келий и на починку церквей выделил из казны 2000 сосновых деревьев. Главным храмом монастыря был четырехпрестольный, пятиглавый, двухъярусный каменный собор Святой Троицы с колокольней и двумя полукруглыми апсидами на восточной стороне для алтарей, с пределом на втором ярусе в честь преподобного Антония Дымского. Обустройство верхнего яруса 1806 года было осуществлено при строителе иеромонахе Герасиме Гайдукове. Нижний ярус до этого был обустроен в 1655 году и освящен 16 января 1656 года. Внизу, с пределами Казанской иконы Богоматери, освящен 28 августа 1849 года, и пределом преподобного Антония Великого, освящен 23 июля 1850 года. Новое освящение было вызвано заменой иконостаса, пожертвованного московским купцом Иваном Колесовым. Деревянный же храм Рождества Иоанна Предтечи был освящен ранее архимандритом Ефимием, настоятелем Тихвинского Большого монастыря 6 июля 1783 года. К 1840 году этот храм обветшал и был отреставрирован, обшит тесом и покрыт листовым железом. В 1839 году при игумене Амфилохии монастырь был обнесен каменной оградой с четырьмя башнями по углам, святыми вратами, на западном фронтоне которых помещалось изображение новозаветной Святой Троицы с предстоящими внизу Варлаамом Хутынским и Антонием Дымским. При следующем настоятеле игумене Иларии в 1840 году был построен одноэтажный каменный братский корпус. В 1846 году двухэтажный корпус для настоятеля и размещение в нем братской трапезной, кухни и просфорни. В 1849 году двухэтажный корпус для работников монастыря и паломников, он сохранился до сего дня. А в 1850 году достроены хозяйственные постройки, ледники и квасоварня. Кроме мощей и железной шляпы, в монастыре хранилась Казанская икона Божьей Матери, престольная в Казанском пределе собора, чтимая паломниками и считавшаяся чудотворной. История ее происхождения и дальнейшая судьба после революции 1917 года неизвестны. До Октябрьской революции каждый год 24 июня совершался крестный ход из монастыря на Дымское озеро. Для паломников-богомольцев при обители была хорошая каменная гостиница. В соборе Святой Троицы, в пределе преподобного Антония Великого, почивали мощи преподобного Антония Дымского. Над ними возвышалась деревянная золоченая рака. Около раки, на небольшой тумбе, лежала железная шляпа, которую носил Антоний Дымский. Кроме того, в соборе находилась древняя икона Казанской Божьей Матери. По существующему преданию, преподобный Антоний заповедал, чтобы ни один богомолец, пришедший в монастырь, не входил в обитель, не омывшись в водах Святого озера. Эта традиция сохранялась в монастыре вплоть до 1917 года. Обитель Дымская еще в 17-18 веках была окружена вечно зеленым сосново-еловым лесом. Но уже в 19 веке вся окрестность превратилась в огороды, пашни и луга. При советской власти обитель разделила участь всех российских монастырей. Местные жители до сих пор рассказывают, как монастырь был разрушен в третий раз. Для разгона монахов был даже прислан броневик, словно большевики собирались воевать с отрядами матроса Силаева или Нестора Махно, а не с кроткими, благочестивыми иноками. И в память о том событии обитель была переименована в населенный пункт Красный Броневик. Еще рассказывают о том, что один из иноков, иеромонах Иов, так и не ушел из монастыря. Скрываясь в домах у верующих людей, он тайно совершал крещение, молебны, отпевание. Это стоило ему жизни. Однажды он был найден в пустынном месте и расстрелян, приняв мученическую кончину.